В результате этих работ снаряды чудовища похудели вдвое, но и дальность стрельбы возросла более чем в 3 раза. Теперь оставалось только испытать эту громадину в боевых условиях, и можно докладывать о создании суперорудия. Войну с Чехословакией командование Ротивера встретило с затаенной радостью. Вот оно, вот где пригодится их чудо-оружие, наследник знаменитой толстой Берты. Вот они, бетонные ансамбли, которые надо будет разрушать могучими 2-тонными снарядами. Но восторги оказались преждевременными. Укрепления в Судетах большей частью не были достроены, а те, что чехи все-таки успели ввести в строй, можно и обойти. Так что известие о войне с Финляндией, на которой настаивал юный Александр Сталин, явилось целебным бальзамом для истерзанных ожиданием неприятностей душ германских командиров. И закипела работа. Сперва для орудия, получившего имя собственное, Карл Маркс, в спешном порядке изготовили 4 транспортера снарядов на базе танков Т-26. Каждый бывший танк мог перевозить по 2 снаряда с зарядами, снабжался подъемным краном для погрузки и перегрузки выстрелов, а кроме них появились еще 2 бронетранспортера о 10 колесах каждый для расчета. Затем один танк БТ-5 переделали в штабную машину, а еще один – в передвижной наблюдательный пункт корректировщиков. И, наконец, снабдили все это великолепие специальными железнодорожными транспортерами, добавили 2 десятка грузовиков, 1 штабной и 1 радийный автобус, и стали готовить к перевозке на фронт. Чудовище разобрали на части, погрузили на грузовое судно и отправили в Ленинград. Там его снова собрали, командование над этим монстром принял целый оберст, а его заместителем стал капитан Цурзея, как специалист по применению снарядов особо крупного калибра. Только небеса знают, как намучились в ленинградском порту с таким щедрым даром, собирая этот продукт сумеречного германского гения. После первой неудачной попытки в порт примчались 2 проверяющих из Москвы. Очень молодой корпусной комиссар с орденами на груди и человек средних лет в генеральском мундире. Генерал внимательно изучил сборочные чертежи и схемы, 2 раза прочитал инструкцию, а затем принялся давать вполне толковые советы и указания. Под его руководством Карла Маркса собрали за 2 дня, хотя над портом стоял такой густой мат, что даже пролетавшие чайки испуганно шарахались в сторону. Комиссар, ко всеобщему удивлению, наоборот, молчал и лишь изредка делал какие-то пометки в потрепанной записной книжке. По окончании сборки, когда чудовище своим ходом подползло к железнодорожным путям, между генералом и комиссаром состоялся следующий короткий разговор. «Мое КБ могло бы сделать этот агрегат и получше», – задумчиво произнес генерал. «Знаете, Александр, если ЦК сочтет необходимым, я могу представить улучшенный образец для вооружения Красной Армии месяца через». «Ни в коем случае», – отрезал комиссар и прибавил жестко. «Василий Гаврилович 162, если вам и вашему ЦКБ нечем заняться, вы только скажите, нагрузим так, что не унесете, а всякую хренотень кроме вас найдется, кому создавать». И вот тому убедительное доказательство. И вот теперь мастодонт завода «Рейнметалл» Борзик прямо полз вперед, туда, где красноармейцы уже 2-й день готовились штурмовать главную позицию линии Маннергейма. Для ускорения движения командующий немецкой группой войск на финском фронте генерал Белов бросил на помощь артиллеристам фельдпионерный полк, и теперь штурмовые саперы, более привычные к огнеметам, минам и тротиловым шашкам, чем к лопатам и топорам, строили гать, тихим добрым словом поминая при этом чокнутого Герда Пауля Белова, чтоб ему с ведомством Баника и лично с кровавым Генрихом Мюллером тесное знакомство свести. Гауптман Дирк Вестфаль осторожно выглянул из глубокой пулеметной ячейки. Там, возле пепелища деревни Сумма, мерно вставали и опадали столбы разрывов 6-дюймовых снарядов. Это работал 8-кратный гаубичный дивизион РГК. Советские артиллеристы методично нащупывали дзоты, 2-ю линию обороны финской армии. 1-я линия, некогда сплошные линии траншей, превратилась в частую цепочку глубоких воронок, а проволочные заграждения выглядели как измятая, истоптанная трава, фантасмагорический луг, на котором долго отплясывал какой-то безумный великан. Вестфаль поднес к глазам цейсовский бинокль, предмет зависти советских коллег, и в который раз принялся исследовать местность. Ну вот где здесь могут прятаться эти чертовы доты, эти засранцы финские пролетарии, стонущие под игом капитала так здорово упрятали свои бетонные казематы, что проще отыскать что-нибудь в заднице дьявола. Хотя, Гауптман пригляделся, Так и есть. Невысокая трава в одном месте примята широкой дорожкой. От взрывной волны так траву не положит, это пулемет. Длинные очереди пригнули травку. Ну-ка, ну-ка, и откуда же вы стреляли, господа белофинны? Ага, ага, вон тот пригорочек, внешне неотличимый от соседей, вовсе и не пригорок, а заваливанный бетонный дот. Ну, вот и очень хорошо, мы тебя сейчас отметим на карте. Густав, передавай, обернулся Вестфаль к скорчившемуся на дне окопа связисту. Дот обнаружен. Координаты. Оберстрелинг уныло взирал на то, как Карл Маркс неуклюже ворочается на позиции, наводя орудие положением лафета. Это продолжалось уже почти 30 минут, а монстр, носящий имя основоположника марксизма, все никак не мог принять нужное положение. Он натужно ревел двигателем, почти исчезая в клубах синеватого выхлопа. Его гусеницы рыли глинистый грунт и расшвыривали во все стороны ошметки мха, но каждый раз, как только он останавливался, раздавалась заковыристая брань капитана Цурзи и Штиля, склонившегося над буссолью. Опять промахнулись, но вот наконец Штиль заорал, перекрикивая вой мотора, махнул рукой, и Карл Маркс занял нужное положение. Риллинг тут же подошел к своему заместителю, и оба принялись за расчеты. А еще через несколько минут дрогнула земля, и показалось, что небо над позицией раскололось на части. Чудовище открыло огонь. Дот СК-6 вел огонь, ведь, несмотря на артобстрел, проклятые большевистские изверги-фанатики упрямо ползли на позиции отважных финских стрелков. Рядовой Ерё Аланин, пуская от натуги ветры, тащил ящик с набитыми пулеметными лентами к капралу Эрткисампи. Тот поморщился, отпустил рукоятки Максима и прошипел: «Ты что, ёлли, в краснопузых задницей стреляешь? Так высунь ее в амбразуру». Аланин виновато развел руками: «Чего насмехаешься, Эрки? Можно подумать, у тебя это пшено с горохом в брюхе не бурчат», — говорил он тихо, но лейтенант Ермопотила все же расслышал. И как только ухитрился, сквозь пулеметную пальбу и грохот разрывов, он повернулся в сторону правой пулеметной установки и ровным, холодным голосом произнес: «Если кто-то недоволен пищей, пусть подаст рапорт по команде, а не разводит провокационные разговоры. А если какой-то капрал считает, что некий рядовой не исполняет свои обязанности, пусть наложит на него взыскание и сообщит о том вышестоящему начальнику, а не пускается с этим рядовым в глупые перешучивания», после чего лейтенант, посчитав свои воспитательные обязанности исполненными, снова припал к перископу. «Господин Кантала, прикажите перенести огонь левого пулемета в квадрат 6», сообщил он все тем же ровным голосом. Второй лейтенант Юсси Кантала, призванный из резерва, принялся торопливо отдавать приказания, бестолково размахивая руками. Его голос периодически срывался на визг, что, впрочем, оказалось и неплохо. Режущий уши тембр легко прорывался сквозь треск и грохот. На разрывы снарядов русских гаубиц гарнизон Дота внимания не обращал. Уже несколько тяжелых чемоданов рванули совсем рядом, а один, даже над перекрытием, но особого вреда они не причинили. Так, кое-где осыпался песок да мелкие кусочки бетона щелкнули по козырькам форменных кепи. «Вот, стараются, русские дикари», — прокомментировал очередной неблизкий разрыв весельчак и балагур капрал Вейка Карпела. «Верно, впервые до пушек дорвались, вот и бабахают, удивляются, как этот снаряд без крыльев летит». Солдаты весело заржали. Вся Суами знала: в совдепе нечего жрать, неграмотные люди едят траву, потому что хлеб там, только для комиссаров. Ясно, что пушек эти азиаты никогда не видали, да и сколько тех пушек от царской армии осталось. Небось, все, что есть, тут собрали, и снаряды все, какие есть, привезли. Но в самый разгар веселья произошло нечто неожиданное. Громыхнуло так, что всем показалось, будто они оглохли. И тут же кто-то огромный и невидимый словно бы взял дот и встряхнул его, будто жестянку с леденцами. А может, просто пнул бетонную коробку, точно футбольный мяч, своим великанским сапогом. Все, кто был внутри, попадали на пол, с повреждениями разной степени тяжести. Дико визжал капрал Сампи, которому сотрясение бетонного пола переломало обе ноги, беззвучно открывал и закрывал рот рядовой Паава Хакала со сломанной спиной, потерял сознание от боли лейтенант Патила, разбивший голову о медный кожух перископа, выл ошпаренный паром из разорванного кожуха Максима Весельчак и балагур Карпела. Рядовые Лайтила и Аланин, что не так сильно пострадали, беззвучно молились, а второй лейтенант Кантала, уставившись в одну точку, безостановочно твердил: «Боже, что это? Этого ведь не может быть. 12 тысячных левее, — скомандовал Гауптман Вестфаль. «Шевелись, обезьяны!» — рявкнул призванный из запаса пожилой фельдфебель Раух. «Эх, сюда бы мою малышку, с которой мы мешали бельгийцев с дерьмом!» У Ротивера возникли проблемы с расчетом для своего вундервафе, так как подготовленных артиллеристов для систем такого калибра в строю не имелось. И тогда кто-то особо умный вспомнил. «Где-то ведь есть еще те, кто во время Великой войны палил по позиции Монтанта из Большой Берты. Ветеранов разыскали, призвали в ряды Ротивера, обласкали усиленными пайками и отправили в расчет Карла Маркса. И вот теперь пожилые воины, покусывая седые усы и посапывая коротенькими трубочками носогрейками, передавали свой бесценный боевой опыт молодому поколению, в условиях, максимально приближенных к боевым, настолько приближенных, что и не отличишь. Наводчики и вторые номера яростно вращали маховики горизонтальной наводки, остальные, ритмично ухая, втягивали краном снаряд на подающий желоб. Вообще-то кран должен был работать, забирая мощность от двигателя, но в нем полетела какая-то муфта, и пришлось его перевести на мускульную энергию. Рядом отчаянно рычал и плевался дымом танк-транспортер, перегружавший очередной снаряд на приемный лоток. Отрывистые команды, подбадривающие вскрики, гул, рев, удары железа по железу, все это сливалось в одну страшную и грозную мелодию боя. И вдруг Эберстриллинг поднял руку, раздалось зычное «Готов!», и солдаты, словно очумевшие кузнечики, быстро-быстро попрыгали прочь с шасси, с максимальной скоростью разбегаясь по сторонам. У орудия остались только двое замковых и старший наводчик. Риллинг резко махнул рукой. Огонь! Дрогнула земля, принимая на свою грудь удар отката, замковые пошатнулись, но на ногах устояли. Они принялись открывать затвор, и вот уже громадная гильза, больше похожая на медный бочонок, с глухим звоном скатилась вниз, подскочила и замерла у правой гусеницы. Из радийного автобуса закричали: «Геноссе Аберст!» Корректировщики сообщили: «Цель поражена!» Вокруг Карла Маркса снова поднялась суета, а на месте трехамбразурного дота СК-6 курилась бурым дымом громадная воронка, да по сторонам валялись куски расколотого бетона. Бывая по делам в Берлине, Александр заметил, что в столице Советской Германии имеется повальное увлечение ношением полувоенной формы. Люди в гражданской одежде, пиджаках, плащах или платьях были наперечет, и буквально все носили на груди знак принадлежности к одной из военных или военизированных организаций. Такой всеобщий милитаризм Сашу сильно озадачивал, хотя он и мог понять простых немцев. Во-первых, карточки, введенные еще во время Первой мировой войны, отменили только сейчас, и то только после того, как в Германию пошли составы с русским хлебом, итальянскими овощами и фруктами и закупаемым за границей мясом. Деньги на закупки выделили из средств Союзного банка, и впервые за много лет немцы вздохнули свободнее. И поскольку облегчение это четко ассоциировалось с новой, коммунистической властью, понятно, что симпатии простых граждан были на стороне Тельмана. Кроме того, выплаты за оборудование, технологическую помощь и поставки техники тоже сильно облегчили жизнь простых людей. Ну а форма стоила весьма дешево, и практичные немцы в повседневной жизни предпочитали пользоваться именно ею, оставив красивую одежду на праздничный случай. В этот раз Александр приехал с инспекторской поездкой и, быстро закончив дела, заехал к Тельману, чтобы отчитаться в той части, которая касалась немецкой промышленности. Тельман довольно рассеянно просмотрел папку с документами и, задумчиво глядя на Александра, наклонился к интеркому и попросил принести чай в кабинет. Поняв, что это, возможно, надолго, Александр внимательно посмотрел на Тельмана, и тот, вздохнув, начал, видимо, давно волновавший его разговор. «Александр, а когда товарищ Сталин планирует начать переселение немцев в Сибирь? Если бы в этот момент у Саши в руках был чай, то он наверняка облился бы, но, к счастью, его еще не принесли», и он только округлил глаза и пристально посмотрел на главу Германской Республики. «Господи, а их-то за что? Сибирь – это не только огромные просторы и неисчислимые богатства, но и просто очень жесткий климат. В некоторых местах до минус 50 бывает. Тут нужна определенная стойкость». Маркс говорил и писал, что коммунизм – это единство языка, территории и идеологии. Уничтожение национальностей, языковых барьеров и создание новой идеологической системы. «Стоп!» – Александр поднял ладони. «Я, кажется, понял, в чем проблема. Я сразу скажу, что теоретик марксизма из меня никакой, то есть совсем никакой, но вот свои соображения могу изложить», — Александр вздохнул, переводя дух. Каждая нация имеет свои особые черты, как положительные, так и отрицательные. Немцы невероятно трудолюбивы, точны и весьма изобретательны. Недаром немецкая механика во всем мире – эталон качества. Русские, наоборот, не склонны к методичному труду, но способны на мгновенный рывок, превышающий человеческие возможности. Создать лучший в мире завод по выпуску автомобилей – это только немцы. И будет этот завод лучшим в мире, и автомобили будут просто отличные. А вот сделать то же самое в пустыне, да еще всего за год и голыми руками, это доступно только русским. Да, будет тот завод так себе, машины не первый сорт, но они будут работать и ездить. Итальянцы же – мастера красоты. Недаром половина Ленинграда построена итальянскими зодчими. Но и у них есть свои минусы. Недисциплинированность, неспособность на длительные усилия. И это мы говорим о титульных нациях. И если Германия как компактная и промышленно развитая страна имеет довольно ровный разброс по уровню обучения и национальному менталитету, то Италия уже просто лоскутное одеяло, а в России так и вообще есть народы, пребывающие еще в родоплеменном строе. Какой там коммунизм, товарищ Тельман? Там бы грамотность обеспечить досносные условия жизни. Не получится сейчас перемешать все и получить на выходе что-то приличное. Мы так убьем все лучшее, что есть в немцах, а русские мы просто переварим Германию, как переварили десятки других народов. Нужно нам это? Нет, не нужно, Александр благодарно кивнул женщине, которая принесла и расставила чайный прибор. Медленно и постепенно, спокойно и взвешенно, оценивая каждый шаг, с позиции грядущих и возможных изменений. Обратите внимание, что Ленин тоже не стал уничтожать национальные различия, а наоборот, сделал ставку на национальные особенности. Вспомните, какую должность занимал товарищ Сталин, нарком по делам национальностей. Это говорит о том, какое значение Ленин придавал национальному вопросу. Не нужно загонять всех в одну казарму. Просто глупо. Но Маркс, Тельман не сдавался, но и Александр уже успел поднатореть в политических дискуссиях. Как говорил товарищ Ленин, марксизм есть не догма, а руководство к действию. Вы, товарищ Тельман, чего хотите? Построить коммунизм? Так кто мешает? Повышайте производительность труда, увеличивайте механизацию производства, стройте электростанции и дороги. Без этого коммунизма никакого не видать. Александр сделал глоток чая. Вы мне лучше вот что скажите. Как вы представляете себе место Германии в мировом экономическом процессе? Чем будете зарабатывать, что продавать? Энтузиазм Тельмана заметно потух. Ну, машины, станки. Нет, товарищ Тельман. Александр нагнулся и поставил пухлый портфель на колени. Вот я приготовил папочку, просмотрите прямо сейчас. Тельман протянул руку и, взяв в руки папку, открыл ее и стал быстро пролистывать документы. Это понятно, но почему именно высокоточные станки? Потому что просто станки будет делать любая страна. Ну а те, кто не делают, будут смотреть на табличку «Сделано в Германии» и покупать даже обычное оборудование здесь. Это как торговая марка, немецкое качество. Если держать уровень, то на этом можно делать деньги десятилетиями. А что значит «дорогая медицина»? А то и означает, Саша озорно улыбнулся. Вот куда сейчас едут богатые люди лечить здоровье. Молодеть и просто поправлять внешность, в разные клиники мира, а должны будут приезжать в Германию. Здесь полно отличных врачей, хирургов, стоматологов, терапевтов. Только нужно объединить их в клиники, дать хорошее финансирование и потихоньку продвигать марку немецкой медицины. Но обязательно тем временем набирать талантливых молодых людей, стажировать их в клиниках по всему миру, и непременно в боевых частях. Нет более эффективной медицины, чем военная. И эта практика не должна обойти их стороной. Обязательно наличие медицинской техники, самой передовой. Ну, это вы сделаете сами, а вот исследования, на основе которых эту технику будут производить, уже ведут в СССР. Таким образом, в союзе наших государств будет отличная общедоступная и военная медицина. Но кроме того, в Германии будет то, чего нет во всем мире. Медицинские комплексы и лучшее обслуживание – это очень дорогой рынок. Если его освоить, то масса финансовых проблем уйдет. А электроника – это что? Тельман озадаченно смотрел на другую страницу документа. Радиоприемники, телевизоры, радиостанции, магнитофоны. Смотрите, Германия производит лучшую бытовую электронику. Надежную, недорогую и очень удобную. Хотя, конечно, главное – надежность. Дизайн, ну, Красивые корпуса нужно заказать в Италии. Они мастера этого дела. И вот на электронике, особенно бытовой, можно покорить весь мир. Военную технику лучше будут делать в СССР. Для этого требуется совсем другой склад ума. Но ее много ли нужно? А радиоприемник, а чуть позже и телевизор, будут стоять в каждом доме. Телевизор – это телеприемник. Тельман, уже видевший опытный образец на ВДНХ, понятливо кивнул. Ну а кроме того, я там еще накидал список. Микроволновые печи, домашние рефрижераторы, кондиционеры и многое другое. По требованию могу выдать основные принципы работы и примерные требования к корпусам и управлению. А вот тут автомобили с ними-то что сейчас не так? Тельман вопросительно посмотрел на Александра. Автомобиль должен быть простым, удобным, недорогим и, главное, что, не ломаться. Александр усмехнулся. Конечно, сделать вечную вещь невозможно, но вот хотя бы просто предусмотреть в машине возможность замены капота, удобной замены двигателя, это необходимо. Когда сделают более мощные и более экономичные движки, это сразу станет актуальным. Дизайн опять-таки можно заказать у итальянцев или у того же Фердинанда Порше. Тельман еще несколько минут просматривал папку, не обращая внимания на остывший чай, и поднял взгляд. «Александр, а зачем ты это мне дал? Разве Советскому Союзу не пригодятся такие вещи?» «Товарищ Тельман, невозможно быть сильными и успешными везде и сразу. Мы прекрасно делаем недорогое и весьма смертоносное оружие. Ротвер уже перевооружается на дегтяревские автоматы, а будут еще новые танки, самолеты и многое другое. Но невозможно все делать хорошо. Обязательно найдется что-то, что в одной стране будут делать плохо. И мы сразу разделяем сферы ответственности таким образом, чтобы вместе все три страны могли делать все и самое лучшее. А Италия? Товарищ Муссолини получит такую же папку», Александр кивнул. «Там будет совсем другой набор приоритетных путей развития промышленности, но если Италия сделает все как надо, то марки итальянских производителей будут греметь по всему миру». 13. Наша контрольно-следовая полоса должна быть черной полосой в жизни нарушителя границы. Сержант 2 и краткая отдельной мотомеханизированной роты НКВД. Дорога дружбы. Новая скоростная железнодорожная магистраль свяжет Италию, Германию и СССР. Проект железнодорожно-автомобильного пути утвержден на совместном заседании СССР, ГССР и ИСР. Дорога, которая начнется в Неаполе, пройдет возле Рима, Флоренции, миновав территорию Австрии, через Мюнхен и Берлин выйдет к Минску, и оттуда повернет к Москве. В планах Объединенного строительного треста не только строительство железной и автомобильной дорог, но и создание вдоль трасс всей необходимой структуры использования, включая станции и заправки. Также существуют планы продолжить трассу дальше Москвы, доведя ее через Урал и Сибирь к берегам Дальнего Востока, получив крупнейший трансконтинентальный транспортный канал. Правда. 24 сентября 1936 года. Война, заставшая буквально все страны мира со спущенными штанами, затихала в Европе и разгоралась в других частях света. Польша, опрокинутая ударом с двух сторон, была вынуждена пойти на одностороннюю капитуляцию, подписав Варшавский мирный договор, по которому несколько спорных областей отходили Германии, а Ленинсберг и Восточная Пруссия получили широкий сухопутный коридор до Данцига, отсекая тем самым Польшу от Балтики, а Советскому Союзу отходила территория по линии Белосток, Брест, Львов, образуя сухопутную границу с Германской Советской Республикой. Польское и галицийское население было просто выдавлено на оставшиеся территории. Выдавлено аккуратно и со всем скарбом, под который отдавались целые железнодорожные составы, невзирая на вопли и вой, поднятые в демократической и свободной прессе. И практически сразу же строительные подразделения Германии и СССР начали возведение железной и автомобильной дорог, которые должны были соединить Берлин и Москву. Конечно, еще постреливали в медвежьих углах галицийские и польские партизаны, но НКВД и фельдмилиционеры даром хлеб не ели, и вчерашние бандиты быстро пополняли бригады лесорубов в необъятной Сибири и шахтеров в Силезии. Румыния потеряла Бессарабию и часть территорий, доставшихся ей по Трианонскому и Нейскому мирным договорам. 163 Советская Социалистическая Республика Болгария забрала себе Южную Добруджу, а Димитров еще и наложил свою крепкую руку на Северную, мотивируя тем, что ССРБ необходима сухопутная граница с СССР. Правда, Констанцу он пытался передать советской стороне, но Сталин отверг этот дар, справедливо рассудив, что русские в тех местах не жили, не живут, да и вряд ли когда жить будут. Провозглашенная Венгерская Советская Социалистическая Республика получила назад две трети Трансильвании и Банат, то есть те территории, где этнические венгры составляли большинство. По такому же принципу к Венгрии отходили территории Югославии. Кроме территориальных потерь, Румыния лишалась своей нефтяной промышленности, интегрированной в промышленность Союза Социалистических Государств. Коммунисты гарантированно получали в парламенте новой республики не менее 30% мест. Начиналась разработка новой конституции страны. Чехословакия же вовсе прекратила свое существование. Чехия вошла в состав ГСФСР, Словакия же с восторгом влилась в Советский Союз на правах автономной республики. Правда, в приватных беседах в кулуарах Кремля Братиславе пообещали статус союзной республики, полагая, что Словакия вполне может занять место утерявшей этот статус Украины. Однако это могло произойти не раньше, чем Словакия окончательно и бесповоротно встанут на социалистический путь развития, принятый на остальной территории СССР. Та же участь ожидала Эстонию, Латвию и Литву. Согласно договору между СССР и ГСФСР, побережье Литвы и часть Латвии вплоть до Западной Двины становились частью территории Красной Германии. Эстония и другая часть Латвии входили в состав РСФСР как Прибалтийский край, а литовские территории – в состав БССР, без всяких прав и намеков на автономии. Финляндию постигла участь, схожая с участью Румынии. Финская секция Коминтерна в полном составе прибыла в оккупированные Хельсинки и занялась формированием нового правительства, где коммунистам гарантированно предоставлялось не менее 40% портфелей, из которых как минимум 4 должны были быть основными. Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел и Министерство финансов. Советской стороне отходили территории Карельского перешейка, включая город Выборг, значительные территории Карелии и город Пичинга с никелевыми рудниками. В городах Оба, Турку и Хельсинки, а также на Аландских островах появлялись советские военно-морские базы. Легче всего отделалась на этом фоне Югославия. Она теряла Далмацию, Воеводину, Банат и Македонию, но эти потери были незначительными на фоне Румынии, потерявшей чуть не половину территории, или Польши, сохранившей едва ли треть от довоенных владений. Союз социалистических государств потребовал разрешить деятельность коммунистической партии, наложил относительно мягкую контрибуцию, так что регент Павел вздохнул спокойно. Ему удалось сравнительно удачно выйти из этой войны. Единственным темным пятном было требование Союза СССР выдать всех русских эмигрантов, проживавших на территории Югославии, но, в конце концов, кому нужны эти эмигранты? Хотят русские загнать их в Сибирь? Да на здоровье, забирайте. А Москва праздновала победу. Конечно, это не было похоже на то невероятное счастье, которое Сашка видел в старых документальных кадрах 45-го года. Но тогда народ воевал 4 года, миллионы потерь, разрушенные города, сожженные села. В этот раз все прошло легче. Потери Советского Союза составили около 150 тысяч убитыми и ранеными, причем пришлись они почти исключительно на военнослужащих, потери среди гражданского населения не превышали и 30 человек. Отгремели сапоги солдат по Красной площади, и многочисленные музыкальные коллективы расположились прямо на площадях и улицах города, приглашая всех москвичей и гостей столицы продолжить праздничный вечер. Но люди, собиравшиеся в этот час на даче в ближнем Подмосковье, ехали не отдыхать. Каждая встреча с хозяином огромной страны была экзаменом, проверкой, не притупилось ли классовое чутье у рыцарей революции, не сожрало ли душу ржавчина стяжательства и не обленился ли ум. Иосиф Виссарионович Сталин сам работал по 20 часов в сутки, и соратникам поблажки не давал. Им было, что сказать сегодня, немолодым людям, прошедшим не одну войну, тюрьмы и ссылки, видавшим такое, отчего обычного человека быстро принял бы дом скорби в полном смятении духа. Но при том, что испугать их было очень сложно, они все равно боялись. Нет, не Сталина, хотя в гневе он производил пугающее впечатление, и не тюрьмы или расстрела. Те, кто боялись подобного, в революцию не шли, оставаясь дома. Они боялись отлучения от времени, от гудящего пламени событий, в котором и кипела настоящая жизнь. Глядя из окна второго этажа на то, как подъезжают машины к крыльцу дома, как выходят приглашенные гости, Сталин спокойно набивал трубку, просматривая внутренним взглядом события последних лет. Много чего случилось за эти годы, и хорошего, и плохого, но больше все-таки непонятного. Престарелый мальчишка, Матерый волк в шкуре ребенка был вброшен в этот мир, словно факел в кучу динамита. Что-то взорвалось сразу, что-то, чуть погодя, что-то пока еще летело, разбрасывая искры из подожженного фитиля. Досталось всем, а больше всего тем, кого этот мальчик считал своими врагами и врагами страны, британцам, американцам и прочим представителям мирового капитала. И если сам Сталин относился к ним как к врагам, но спокойно и взвешенно, то Белов каждого такого господина рассматривал исключительно через прицел, не забывая вовремя нажимать спусковой крючок. Разумеется, ненависть была взаимной. Десятки покушений предотвратило ведомство Берии, чуть меньше, Кирова, и буквально пару штук, Артузова, но отметились все. Вся погонь и нечисть, что скопилась в мире, словно поставила своей целью извести одного человека, 17-летнего подростка, и спецслужбы Советского Союза снимали богатый урожай с этого участка. Сталин хмыкнул. Вот тоже, спецслужбы. Словечко, привнесенное Александром, и ведь прижилось. Вообще отношение соратников к Александру иногда заставляло Сталина испытывать чувство ревности, которое он, конечно, давил, но избавиться совсем не мог. Теперь у каждого руководителя, к которому мог зайти Саша, был готов холодный квас, кофе и хороший абхазский сыр. А еще каждый изворачивался как мог, чтобы свести его с очередной девицей подобающего возраста. Но тот был неуловим, словно призрак, подсовывая вместо себя каких-то других парней и вообще всячески избегая политических альянсов. И вот это качество Сталину нравилось больше всего. Крепко поднаторев в искусстве политической интриги, Иосиф Виссарионович, конечно, знал, как это происходит. Да даже его первый брак с Экой Сванидзе показал, как происходит такое влияние и как тяжело от него избавиться. А еще у Александра была удивительная способность общаться с людьми. Он никогда не выступал просто так, а всегда превращал любой митинг в спокойную доверительную беседу. Разговор равного с равными. И эффект от такого разговора был иногда посильнее, чем любое собрание. Сталин крепко затянулся и выпустил тугую струю сизого дыма прямо в стекло. Сейчас Саша гулял по Москве в компании братьев, сестры и детей руководителей трех стран, Бруно Муссолини, Ирмы Тельман и других. Он тоже получил свою часть праздника, хотя, по справедливости, должен был сидеть здесь, среди тех, кто сделал эту победу возможной. В дверь коротко стукнули. «Войдите, товарищ Сталин, дежурный секретарь, он же охранник Коля Лядов», заглянул в комнату через полуоткрытую дверь. «Вы просили сообщить, когда все соберутся». «Иду», Сталин развернулся и, широко шагая, двинулся в сторону гостиной, где уже сидели приглашенные гости. Булганин, Берия, Ворошилов, Буденный, Киров, Калинин. Те, кого можно было назвать соратниками. Почти все в форме, блестя орденами и что-то обсуждая, они весело смеялись, придавая всей сцене почти семейный оттенок. Повод для радости имелся, и какой? Выстоять в войне с пятью странами и на трех направлениях одновременно, к чему они, конечно, не были готовы. Тепло приветствовав всех собравшихся, Сталин пригласил гостей за стол, и первый тост выпили, конечно, за победу. Потом, отдав должное искусству поваров, выпили и за революцию, и за Красную армию. Увидев, как плотно Лаврентий Берия занялся отбивной, Сталин усмехнулся. «Тоже нормально не поел на этом банкете? Да какая там еда?» — громыхнул Буденный. «Толкотня, как на вокзале. И всяк подойти норовит да сказать чего. Я уж грешным делом думал заехать куда да перекусить. Кушай, дорогой товарищ Буденный. Такое дело сделали. Не твоя бы армия, так мы бы эту Варшаву еще месяц ковыряли. Да, а если бы не алабинцы, я бы там всех своих конников положил». Маршал нахмурился. «Не город, а одна сплошная западня. А эти-то вот как-то так, раз, и пулемет молчит, два, и уже выволакивают пленных, три, и на польской батарее одни трупы. Сдали позицию второй линии, а следом уже волкодавы Лаврентия. Чисто механизм какой? Механизм», — проворчал Берия. «А сколько пота и крови они пролили на тренировках? И это еще несмотря на пособие». «Пособие?» — Сталин вопросительно поднял бровь. «А ты что, не в курсе?» Берия рассмеялся тихим голосом. «На каждый чих – книжечка. И как здание зачищать, и как фильтрационный пункт устроен, и разгрузки эти, и броня, и шлемы, да вот взять хотя бы фонарик подствольный. Ну ерунда же. Понятно, что света в зданиях нет, а в подвалах – тем паче. Но вот просто прицепить фонарик к автомату, да еще и сделать его так удобно. А очки эти из авиационного плексигласа, сколько глаз уже спасли?» пулю в упор, конечно, не держит, но вот осколок мелкий или пулю на излете, так вполне. А глазу много ли надо, а так очки поменял, и вперед. Это все он? Спросил Сталин, уже зная ответ, и, увидев утвердительный кивок, усмехнулся. Ты его не хвали, я сам знаю, что он умный, да, ты себя хвали, чтобы это все заработало, сам сутками не спал. Товарищ Буденный вот с полигона месяцами не вылезал, товарищ Ворошилов тоже не прохлаждался, как и все здесь сидящие. Так что не нужно приписывать победу одному человеку, так мы и не приписываем. Ворошилов развел руками и улыбнулся. Просто сын твой меня порой пугает до дрожи в коленях. Недавно вот пришел и интересуется, а как у нас обстоят дела с дальним обнаружением вражеской авиатехники. Ну, я и отвечаю, что и с ближним-то не очень. Радары эти вот только-только поступать в войска стали. Еще толком ни операторов нет, ни взаимодействия с войсками. А он, знаешь, что предложил? Ставить их на ДБ-3. Тогда, говорит, и обзор будет дальше, и связь с командованием лучше. Прямая видимость, мол, и приходит через день мне бумага из разведупра, что американцы планируют участие в авианалетах крупных авиационных соединений, поднимая за один раз по 300-400 машин. То есть ответил на вопрос, который еще не был задан. И если мы эту армаду издалека увидим, то, стало быть, и ответ нужный приготовим. Да-да, а мне привез немецких ламповых арифмометров, Булганин, который тоже был в форме, широко улыбнулся, вспомнив, какую суету и раздрай вызвало появление сына Сталина с двумя десятками новейших вычислительных приборов, о существовании которых он даже не знал. Он даже настоял, чтобы не распылять арифмометры по отделам, а создать единый расчетный центр, куда будут поступать особо громоздкие задачи. И знаете, это сработало. Эффект потрясающий. Сроки обсчета сократились вдвое, а где и втрое, и даже больше. Так мало того, пообещал более мощную машину к концу года. Опытный экземпляр, но говорит, что сможет заменить сразу полсотни механических арифмометров. Николай Александрович подхватил вилкой кусочек буженины и, вбросив ароматный ломтик в рот, прожевал и закончил. Так вот, привез эти, как он назвал, калькуляторы, и через час сбежал. Говорит, времени мало, а на часах было уже 4 часа пополудни. И не веселиться ведь ехал. Ты это к чему, Николай Александрович? Сталин нахмурился, и кустистые брови сошлись над переносицей. Загоняем мальца, бухнул Буденный. Он уже сейчас в свои 17 работает, как мы. Бензина жжет по 3 нормы в день. И что же я вижу, товарищи? Натуральный заговор. Сталин усмехнулся. Все думают о здоровье Александра Сталина, а товарищ Иосиф Сталин, стало быть, совсем не думает. А вы пробовали удержать этого абрека малолетнего? Он рассмеялся гулким каркающим смехом. Я сейчас вам историю одну расскажу. Немецкие товарищи строят у нас завод в Рыбинске. И уперлись они в какой-то дореволюционный дом. Да дом такой, что трактором не свернуть. Стены в метр толщиной. Уже начали согласовывать изменения в проекте, когда товарищ Александр приехал, походил вокруг, попросил полсотни килограммов динамита, потом выгнал всех со стройки, да взорвал тот дом, да так аккуратно, что только горка битого кирпича. Взорвал, пожал руку начальнику строительства и отбыл с пожеланием не задерживать график. Боюсь, что если кто-то попытается остановить Сашу, его ждет та же судьба. Гора обломков, если что-то вообще останется. Если задачу себе поставил, не остановить. Да уверен, у многих из вас есть такие истории. Ну, кто желает превратить товарища Сашу в обычного школьника страны Советов? Сталин весело посмотрел на соратников. Я тебе еще смешнее историю расскажу. Берия отложил вилку и протер губы салфеткой. Делегация эта, британцев, решили походить по Москве, а переводчик один так сразу понесся навстречу, а потом удачно так пересекся с товарищем Сашей в Праге. И Саша словно понял, что к чему, и сразу сел за столик с микрофоном. Запись я тебе потом привезу, послушаешь. Ну, а если коротко, надо ему было кое-что от Сани. И не придумал он ничего лучше, чем начать угрожать его семье. Не прямо, конечно, но так понятно вполне. И что же потом случилось? Сталин нарочито медленно смахнул пылинку с плеча. А никто не знает, Берия усмехнулся. Только потом, минут через 20, как товарищ Саша ушел, мои ребята подошли к этому деятелю, а тот уже все. Взгляд стеклянный, слюни изо рта пускает. В общем, идиот клинический. Отвезли его обратно в посольство да сдали с рук на руки. Ну, дураком-то он изначально был, Будённый усмехнулся и подкрутил шикарные усы. «Это ж надо угрожать Саньше. А что за деятель такой, а, Лаврентий Палыч? Да самый что ни на есть представитель мировой буржуазии, личный секретарь Питера Ротшильда. Перед тем, как в овощ превратиться, много чего наговорил. Часа полтора его Александр расспрашивал. Три раза пленку в магнитофоне меняли. Самому-то не страшно?» Сталин в упор посмотрел на Берию, и тот, мгновенно поняв, в чем вопрос, лишь улыбнулся в ответ. «Нет, Коба, не страшно. Страшно страну профукать. Страшно перед людьми балаболом прослыть. А это он взмахнул рукой. Впечатляет, конечно, но уж точно не страшно. Хаем», Сталин тяжело вздохнул. «Думаете, я не знаю, что вы его хотите в секретари ЦК? Выбрали себе царя, понимаешь? Я не вечен, Коба». Берия упрямо склонил голову и смотрел из-под лобья. «И ты не вечен, и никто из нас, и что мы после себя оставим. И, главное, Кова, вы знаете, что из 8 разведшкол 2 работают по новым программам, и кого они готовят?» Ворошилов, для которого это было новостью, напрягся. «Управленцев». Берия расхохотался неожиданно сильным раскатистым смехом. «Управленцев. Психологию преподаем, экономику, военное дело, конечно, и многое другое. Да, вы скажете, что у каждого наркомата есть профильные училища, вузы и прочее. А сколько из тех студентов прошли многоэтапный отбор? А кто из них уже на втором курсе прошел практику на заводах и прочих, весьма непростых, учреждениях? Так это оттуда молодые совсем мальчишки и девчонки у меня в наркомате на практике?» Ворошилов покачал головой. «Да, занятные ребятки. Вроде сидит такой, бумажки перебирает, а как глянет, словно насквозь тебя видит. А я бы кое-кого из этих мальчишек уже сейчас поставил заведовать отделом, а то и сектором», Булганин вздохнул. «Только не скоро еще выпуск, только через 4 года. Он всегда работает на будущее, на перспективу», продолжал говорить Берия. «Словно в голове всегда картинка, как должно быть на самом деле, и двигает ситуацию в сторону этой картинки. От меня-то вы что хотите?» Сталин, который благодаря Александру знал обо всех его работах, и куда более подробно, откинулся на спинку полукресла. «Звание дивизионного комиссара, вон, товарищ Будённый ему пробил, кандидат в члены Центрального комитета, вся грудь в орденах. Чего еще? Надо вводить его в основной состав комитета», произнес Будённый. «И пусть начинает посещать лекции в Институте народного хозяйства», быстро добавил Булганин. «Обязательно по такому случаю дерну и Канторовича, и Чайного. А военное дело», вскинулся Ворошилов. «Пусть и в нашу академию генштаба походит. Он, конечно, парень толковый, но образование еще никому не мешало. Тогда пусть поступает в Московский университет», подал голос молчавший до сих пор Молотов. «Там и военные кафедры есть, да и общий уровень весьма высок, а факультативно сможет посещать лекции где угодно. Значит, начали разговор о том, чтобы разгрузить Александра, а потом закончили тем, чтобы взвалить на него еще и университет». Сталин, достав из кармана пачку папирос Герцеговина Флор, стал набивать трубку мелким табаком. «А у него кто-нибудь спросил, чего он сам хочет? Я вот пока о его планах не слышал. А вот о планах японского командования мне уже доложили». «Война?» — хмуро спросил Будённый. «Да когда же они успокоятся, твари помойные? Что же им от нас надо-то? Как говорит Саша, им надо, чтобы нас не было». Сталин поднес спичку к трубке и, неторопливо раскурив, выдохнул первый клуб дыма. «Им не нужны русские рабы, им даже не столько нужна наша земля. Жить здесь они все равно не смогут. Им просто нужно уничтожить Россию. Уничтожить и заселить ее хоть китайцами, хоть неграми, да хоть индусами. Или вообще оставить безлюдной. Но пока мы живы, очень многим будет плохо спаться. А это значит, что похороним и этих, чего уж там». Киров расправил плечи и до хруста сжал тяжелые рабочие кулаки. «Значит, этому молодому тигру будет об кого точить свои клыки». Сталин весело рассмеялся, представив себе, сколько печальных сюрпризов ждет японскую армию. А виновник всех этих разговоров гулял по Москве и был счастлив. Счастлив потому, что уже не будет 25 миллионов смертей и десятков тысяч разрушенных городов и сел, не будет блокады Ленинграда и многого другого. Да, история сделала невероятный кульбит, сведя в один союз Италию, Германию и Советский Союз. И кто бы ни говорил о естественности такого партнерства, но полноценный союз между Германией и Россией был впервые за всю историю. А еще Александру было хорошо, потому что рядом шли его названные братья и новые друзья. Ирма Тельман, Бруно Муссолини, Амайя Барури, дочка неистовой Долорес, пламенный пассионарий, учившаяся сейчас в университете Коминтерна, Лера Кузнецова, ставшая на время обучения Валерией Орловой, и пара ее подруг по Ленинской технической школе. Теперь школа готовила не диверсантов, а управленцев, что, кстати, не сильно сказалось на программе, а девочки стажировались не только в войсках, но и на заводах. Справа, прижавшись к его руке, шла Светлана Сталина, а слева солидно, как и подобает мужчине, Славка Бартеньев, такой же неугомонный, боевитый и задиристый, каким был в первый день знакомства. Весело гомонящая толпа высыпала из прикрепленного к ним автобуса и пошла по Красной площади, привлекая всеобщее внимание как молодостью, так и вполне взрослыми орденами на груди у мальчишек. Бруно, щеголявший в форме лейтенанта итальянских ВВС, шел заливаясь соловьем, прихватив под руки сразу двух девушек, так и не решив, кому же отдать предпочтение, стройной и гибкой Валерии или несколько более крепкой и женственной Малгожите. Бьянке Висконти, поступившей на первый курс исторического факультета МГУ, тоже не было скучно, так как вокруг нее буквально вился ужом Артем, что-то рассказывая и размахивая руками, словно хотел накинуть на итальянскую красотку невидимую сеть. А Светлане Сталиной было не до всех этих раскладов. Ее Саша шел рядом, и девочка специально растягивала свои шаги, чтобы попадать в ногу своего кумира. Одетая в синюю юбку и длинный пиджак, она гордо посматривала по сторонам, ловя завистливые взгляды других девчонок, встречавшихся на пути. Да, она могла завалить взрослого мужчину голыми руками, а из пистолета выбивала 80 из 100 из своего новенького Вальтера РРК, но внутри осталась такой же маленькой девочкой, как и была. С появлением Александра все изменилось так сильно, что их прежняя жизнь казалась просто дурным сном. Черные тучи, давившие на Свету со всех сторон, не только отошли, а полностью рассеялись, сломленные железной волей одного человека, Саши Белова. Да, ее папа был чрезвычайно волевым и невероятно сильным человеком, но у него, кроме семьи, была на плечах огромная страна, и заботы о ней не давали ему времени просто побыть с семьей. Даже в редкие выезды в отпуск постоянно приезжали ответственные работники и надолго отвлекали отца. А вот у Александра вполне хватало времени на все. Занимаясь десятками проектов, он не только сам тратил время на семью, но и выдергивал из рутины дел приемного отца. Даже заказал где-то и привез в загородный дом металлическую конструкцию, которую называл «мангал». Тогда на запах жареного мяса сбежалось почти все население ближней дачи, а потом вышел сам Иосиф Виссарионович, да так и остался с ними, пробуя сочные шашлыки из баранины и запивая их легким вином. А еще Саша научил Сталина доверять своим детям. Светлана улыбнулась, вспомнив, какое лицо было у отца, когда тот вручал Светлане разрешение на ношение оружия. Тот словно не верил самому себе, мысленно повторяя, что это морок, и сейчас он начнется. Но прошло совсем небольшое время, и наличие оружия у хрупкой девочки уже не вызывало у Сталина никаких эмоций, кроме гордости за так резко повзрослевшую дочь. За этот длинный день шумная компания успела посмотреть парад на Красной площади, искупаться в Москва-реке и пройтись по ВДНХ, посмотрев огромную открытую экспозицию вооружения трех стран. И вот теперь они снова вернулись на Красную площадь, где играли оркестры и танцевали нарядно одетые жители и гости Москвы. Площадь была ярко освещена прожекторами, привезенными по приказу начальника ПВО столицы, и светло было словно днем. Недавно установленные на шпиле кремлевских башен рубиновые звезды уже зажглись и ярко олели на фоне темно-синего неба. «Товарищи, кто потеряется, встречаемся у автобуса. Кого не будет через час, ждать не будем. Возвращайтесь в гостиницу самостоятельно», — громко произнес Александр и повторил сказанное по-немецки и по-итальянски, а потом чуть склонился к Светлане. «Не устала?» Та быстро замотала головой. «Ну какая тут может быть усталость? Вот на тренировках, да, бывало, так набегаешься, что ноги отваливаются. А тут-то с чего уставать?» Но Свете было приятно внимание старшего брата и его забота. Она коснулась кончиками пальцев маленьких платиновых сережек с алыми бриллиантами, подаренных им на день рождения, словно проверяя, на месте ли подарок, и благодарно улыбнулась в ответ. «Я ужин заказал в Астории. Обещали какое-то необычное угощение и твой любимый торт-мороженое». Иха! Задорный вопль, вырвавшийся из глотки Светланы, мог бы заставить смутиться даже индейца племени Наваха, но таковых на площади, к счастью, не было, а радостный крик потонул в гуле и шуме толпы. Света вытянулась и чмокнула любимого брата в щеку. «Сашка, ты самый-самый!» От избытка чувств она вздохнула и воровато оглянулась по сторонам. «А ты уже решил, с кем ну сегодня?» «Так», Александр притворно нахмурился. «Чувствуют ли творное влияние двух хулиганистых диверсанток? Из каких это пор маленьких девочек интересуют подобные вопросы? Как стрелять? Так уже взрослые». Светлана также игриво насупилась, изображая обиду. «Вот укорочу Якова-то на язык», Александр покачал головой. «Не ругай их, я сама». «Что сама?» «Ну, сама попросила их все рассказать». Светлана покаянно вздохнула, и на этот раз уже не играла. Девчонки предупреждали ее о возможных последствиях. «Но ведь это же хорошо, ты сколько сам говорил, что бесполезных знаний не бывает». «Бесполезных не бывает, они своевременные случаются», Александр, который совсем не сердился на сестру, погладил ее по голове и рассмеялся, почувствовав, как она немного потянулась вверх, чтобы сильнее прижаться макушкой к его ладони. Маленькая ягоза вовсю осваивала непростую науку манипуляций людьми. «Так все же, Светлана не собиралась сдаваться. А почему это тебя так интересует?» Александр остановился возле эстрадного оркестра, сделавшего перерыв, и посмотрел на сестру. «Ну, мне кажется, что Лера и Маша, они хорошие, а вот Бьянка, она...» Светлана задумалась, она себе на уме, такая. «А в чем разница между человеком, который себе на уме и тебе на уме, знаешь?» Александр улыбнулся. «Нет». Света заинтересованно посмотрела на Сашу. «Тех, кто себе на уме, ты просто не понимаешь, и в силу своей непонятности они тебя пугают. А понятных, даже тех, кто тебе враг, ты не боишься. Понятный, значит просчитанный, а стало быть, для него готов целый букет контрмер. А девчонки из спецшколы, те еще оторвы, моргнуть не успеешь, как тебя взвесит, обмерит и в стойло загонит. И тебя, зачем мне стойло, я же не лошадь», Саша усмехнулся. «Но и Вася с Артемом тоже не торопится. Вон, видишь, Тема хоть и приобнял свою подругу, но взгляд спокойный, не масляный. Значит, впрок ему пошли мои уроки. Скорее, он сам эту испанку в стойло загонит и с руки есть научит. Скажи». Света замялась, но по ее лицу было видно, что вопрос, который сейчас крутится в ее голове, совсем не праздный, и серьезно занимает ее. «Скажи, а что, только вот так, кто кого в стойло поставит? Нельзя по-другому, можно и нужно», Саша улыбнулся. «Но в большей степени это просто игра. Ни один человек, будь он хоть сам архангел, не сможет быть сильным все время. Ему рано или поздно придется отдохнуть и на это время спрятаться за того, кого он выбрал своей половинкой. И если в семье бушует война, то не будет ему отдыха, а будет полный разгром. Или ему придется сбежать в то место, где сможет отдохнуть и восстановить силы. Но лучше, чем семья, такого места нет», он повысил голос. «Англичане, тупые ослы, не мой дом, моя крепость, а моя семья, моя крепость. В каких-то ситуациях первый, мужчина, в других, женщина, а в третьих, вообще дети. Только все вместе, только гуртом, как говорит товарищ Буденный. И чем семья больше, тем сила ее выше. Смотри». Александр легко поднял девочку на руки и усадил себе на плечи. «Что ты видишь? Людей, Кремль, музыкантов, вон солдаты прошли. То, что ты видишь, это наша семья, огромная советская семья. Да, не все из них ангелы. Скажу больше, ангелов на земле вообще очень мало. Есть в нашей семье и совсем уроды, но вот такая она, наша семья, и вокруг, наш дом, Советский Союз. И это самое дорогое, что у нас есть. Если растеряем семью, если потеряем наш дом, сотрут нас и не оставят следа, сотрут даже из памяти потомков. Но пока мы вместе, пока не распалась эта связь, мы непобедимы». Он ссадил девочку с плеча, оглянулся и только сейчас осознал, что все, с кем он пришел на площадь, стоят вокруг него и слушают. И музыканты оркестра продолжали сидеть со своими инструментами, потому что дирижер, стоявший совсем рядом с Александром, тоже стоял и слушал. Слушал и не мог понять, почему это у двух красавиц, находившихся рядом с итальянским летчиком, подозрительно блестят глаза, а парни, одетые в полувоенные френчи, встали так, словно охраняли этого странного молодого дивизионного комиссара. Бруно Муссолини, еще не очень хорошо говоривший по-русски, но уже прекрасно понимавший, подошел к Александру и, встретившись с ним глазами, серьезно кивнул. «Алессандро, Италия есть тоже семья, брат России, пока я жив. Германия, Саша, Ирма с алыми от волнения щеками тоже подошла ближе. Германия, твоя родина, мы тоже твоя семья, братья России, пока я жива и живы мои дети. И, словно очнувшись от морока, дирижер вскинул руки так, что музыканты даже встали с удобных стульев и, повинуясь сжатому кулаку и легкой дирижерской палочке, грохнули, не жалея инструментов. Заводы, вставайте, шеренги смыкайте, на битву шагайте, шагайте, шагайте. Проверьте прицел, заряжайте ружье. На бой, пролетарий, за дело свое. На бой, пролетарий, за дело свое. На зов Коминтерна стальными рядами. Под знамя Советов, под красное знамя. Мы Красного фронта отряд боевой. И мы не отступим с пути своего. И мы не отступим с пути своего. Товарищи в тюрьмах, в застенках холодных. Вы с нами, хоть нет вас в колоннах. Не страшен нам белый фашистский террор. Все страны охватит восстание костер, все страны охватит восстание костер, огонь ленинизма наш путь освещает, на штурм капитала весь мир поднимает. Два класса столкнулись в последнем бою, наш лозунг, Всемирный Советский Союз, наш лозунг, Всемирный Советский Союз. Мощь оркестровой меди мгновенно раздавила все посторонние звуки на площади, и сначала один, потом другой коллектив, и вот уже все музыканты вплелись в мелодию. И люди останавливались и подхватывали слова гимна. Не успела смолкнуть последняя нота, как куранты Спасской башни начали отмерять четверти, и стоило главному колоколу бухнуть 8 раз, как над площадью вспыхнули огни праздничного салюта, и все потонуло в многоголосом крике «Ура!». Люди обнимались, смеялись и даже плакали, смахивая слезы радости, а Александр, Ирма и Бруно стояли в центре этого буйства, держась за руки. «Мир хижинам, война дворцам». Кажется, этому лозунгу, провозглашенному Великой Французской революцией, уже очень много лет, но до сих пор он был лишь лозунгом. Шанс пострадать в революции или войне был лишь для самых неторопливых тугодумов, предпочитавших отсидеться в родовом замке вместо быстрого бегства за границу. Даже короли и маршалы, захваченные на поле боя, казнились в редких случаях и, как правило, отпускались на свою родину собирать огромный выкуп и разорять и так подорванное войной хозяйство. Но новое время приходит в наш мир. Время, когда никто из власть придержащих не может более быть спокойным даже под защитой штыков верной до последней капли крови гвардии. Время, когда война врывается в дома королей не для того, чтобы пограбить, а за их жизнью. Война эта приходит внезапно, как удар молнии, и разрушительно, словно тропический ураган. Она сметает правительство и государство, перекраивая границы с такой легкостью, словно двигается ножницами по бумаге. И у этой новой войны есть имя. Смотрите, вот он идет по Москве, совершенно без охраны, двигаясь легко, словно гепард. 17-летний генерал Советского Союза. Человек, выписавший досрочный билет на небеса для десятков тысяч представителей гитлеровской элиты во главе с ним самим. Взявший штурмом Аддис-Абебу и пленивший короля Эфиопии, расстрелявший короля Албании в его собственной спальне, начисто разрушивший планы Британии в Афганистане и Индии, побывавший с неизвестными пока целями в Китае и Тибете, взявший штурмом Бухарест и лично пустивший пулю в короля Венгрии, устроивший в Бразилии такое, о чем президент этой страны категорически отказывается отвечать, 17-летний член Центрального комитета партии большевиков, чье слово стоит дороже слов наркомов и глав республик, 17-летний ветеран, за плечами которого уже десятки успешных операций во многих уголках земли. Вы, президенты, короли, императоры и владыки всех мастей и калибров, вы слышите, как трясутся ваши дворцы, вторя дрожи самых верных ваших соратников, видите, как на полированном паркете начинают змеиться трещины, а с потолка сыпется изящная лепнина. Это он, Александр Сталин, стоит у вашего порога. Он с грохотом обрушивает дверь, которая казалась такой надежной, и спрашивает, есть кто-нибудь дома? Эрнест Хемингуэй, Таймс, 12 октября 1936 года.